403. В древних сказаниях нередко упоминается, как герои должны были проходить мимо страшных чудовищ, чтобы найти сокровища. Они должны были не испытывать страха, иначе чудовища растерзали бы их. Особое качество зрения, чтобы смотреть не видя, уже упоминалось. Но теперь приближается явление психической энергии, и нужно особенно уметь владеть чувствами. Нужно воспитывать их, чтобы мочь вызывать их в действие или сознательно тушить до полного замирания. Именно, как сказано, чтобы уметь смотреть не видя, это будет лучшим примером владения чувствами. Ведь для опыта с психической энергией нужно уметь сокращать свои чувства, чтобы освободиться от предпосылок.